«Это Орест и Пилат», — продолжал пояснять Коляр. «Муракс и Николо дружны между собой уже лет 20, и настолько, что, пробывши в Тулоне в течение 10 лет, все время носили одинаковые побрякушки, а по выходе из острога вместе вступили в товарищество. По воскресеньям они дают на окраинах уличные представления. Муракс, одетый Геркулесом, скачет через барьеры, а Никола изображает шута или паяца. Ваше сиятельство, можете воспользоваться их свободным временем». «Эти мне больше нравятся», — лаконично заметил капитан. После этих уличных артистов вошел высокий молодой человек с рыжими волосами, одетый в синюю блузу. Руки у него были черные, как у кузнеца. «Это слесарь нашей компании», — сказал Коляр. «Хорошо», — отвечал Вильямс. За слесарем явился маленький, толстенький, плешивый господин, прилично одетый с головы до ног во все черное, в белом галстуке и синих очках. Он держал под мышкой большой черный кожаный портфель. Красный нос свидетельствовал о его поклонении бутылке. «Это, — шепнул Коляр на ухо капитану, — неудачник, писец нотариуса. Разные невзгоды заставили господина Неворде бросить контору своего хозяина и завести свою небольшую дрянную конторишку. У него превосходный почерк, и он имеет замечательную способность подделываться под все руки, начиная с английской и кончая косым рондо. Что делать? Особенная страсть к перу». «Увидим», — сказал отрывисто Вильямс. За нотариусом вошли поочередно 4 последних новобранца Коляра. Это были совсем незначительные лица и будут не более как статистами в обширной драме, которые мы намерены развить перед глазами читателя. По окончании осмотра Коляр обратился к капитану. «Желаете показаться им, ваше сиятельство?» «Нет», — ответил Вильямс. «Как?» — воскликнул с удивлением Коляр. «Разве вы ими недовольны?» «И да, и нет. Но, во всяком случае, я желаю остаться неизвестным и иметь дело с моей шайкой только через тебя». «Как вам угодно. Завтра мы потолкуем, и тогда посмотрим, на что можно употребить этих молодцов». Сказав эти слова шепотом, капитан на цыпочках отошел от своего наблюдательного поста и тихо направился к полуотворенной двери, ведущей на площадку лестницы. «Завтра», — прибавил он, — «в тот же час и на том же месте. До свидания». И капитан скрылся во мраке лестницы, а Коляр присоединился к собравшимся молодцам. Из Змеиной улицы Вильямс отправился на набережную, а оттуда на площадь Шатле. В эту минуту из улицы Сен-Дени выехала карета, запряженная парой лошадей. Кучер крикнул капитану: «Берегись!» Но странное чувство любопытства заставило его приблизиться к экипажу. Пешеход и экипаж встретились близ фонаря. Вильямс посторонился и, взглянув на опущенные окна кареты, увидел при свете фонаря человека, при виде которого глухо вскрикнул: «Арман!» Но карета быстро промчалась, и человек, которого Вильямс назвал Арманом, вероятно, не успел даже заметить пешехода и услышать его приглушенного крика. Капитан, пораженный этой встречей, с минуту стоял неподвижно на месте, смотря вслед удалявшемуся экипажу. Потом, скрестив руки, медленно проговорил с глубокой ненавистью в голосе: «Ха, вот мы, наконец, и встретились, любезнейший братец! Ты — воплощение идиотской добродетели, и я — олицетворенный дух зла и порока! Ты без сомнения мчишься утешить чье-нибудь горе украденным тобой золотом. Хорошо же, я вернулся и жажду золота и мщения». На следующий день капитан Вильямс аккуратно явился на свидание, назначенное им Коляру подаркой моста, и таинственно свистнул. Коляр, уже ожидавший его, вскочил, услышав свист,